Карасю пришлось выносить насмешки своих товарищей. Вымыв рожицу из ведра, стоявшего в углу класса, карась обратился к Жирбасу, надеясь на его сочувствие. «Черти этакие», — сказал он. Но Жирбас, услышав такие слова, отвечал на них оскорбительным для карасиного уха смехом. «Жирная скотина!» — проворчал карась. Это было началом его раздора с Жирбасом. Этот раздор с каждой минуты развивался сильнее и сильнее при тех случаях, когда карасю приходилось, как новичку, терпеть разного рода шутки и проделки со стороны своих товарищей. К карасю подошел цензор и спросил его: «Видал ли ты Москву?» «Никогда не видал». «Так я тебе покажу ее». С этими словами цензор схватил карасиную голову в свои руки, ущемил ее между ладонями и приподнял новичка в воздухе. «Ай, пусти!» – запищал карась. Цензор, потешившись над рыбою, опустил ее на парту. Жирбас опять смеялся. Его рожа для карася становилась противна. «Жирная харя!» – сказал он вслух. Это нисколько не обидело Жирбаса. Он только пуще захохотал. Карась нашел, что благоразумнее будет, если он и на этот раз смирится, иначе его досада только усилит насмешки соседей. Но вот спустя немного времени подходит к карасю какой-то верзила. Строгим, начальницким тоном он отдает ему приказ. «Ступай на первую парту. Видишь, там сидит большой ученик. Ты спроси у него волосянки». Карась повинуется. «Дай волосянки», — говорит он, подходя к указанному ученику. «Изволь, сколько хочешь», — отвечает тот и, вцепившись в волоса, несчастного карася начинает трепать его очень чувствительно. Карась пищит, на глазах его слезы. Вернувшись на свое место, он слышит новый смех Жирбаса. Рожа этого соседа делается для него ненавистно. «Вот тебе!» — говорит озлившаяся рыба и дает толчок по боку соседа. Но и это не действует на Жирбаса. «Чкни еще!» — говорит он, подставляя другой бок, а сам заливается обидным смехом. «Свинья!» — приветствует его карась и отворачивается в сторону с твердым намерением не говорить ни слова с соседом. Карась сидит насупившись. Смазь, бутылочка, Москва, волосянка показались ему очень солоны. Он опасается, чтобы еще не провели его на чем-нибудь. К нему подходит один второкурсник. Карась смотрит на него подозрительно. «Что, бедняга, тебя обижают?» — говорит второкурсник ласково. Карась отвечает на этот вопрос сердитым взглядом. «Они новичков всегда обижают», — продолжал второкурсник. «Ты мне скажи, если кто тебя тронет». Карась пойман на ласковое слово. «Чего они лезут ко мне?» — проговорил он жалобно. «Ведь я их не трогаю». «Теперь ничего не бойся, я заступлюсь». «Заступись, брат». Второкурсник сел подле него и стал расспрашивать, откуда он, где его отец, есть ли у него мать, братья и сестры. Карась доверчиво раскрыл перед новым знакомцем свою душу. Его приветливость была очень кстати и вовремя для огорченного карася. «Хочешь булки?» — сказал он, развязывая узелок. Второкурсник не отказался и стал еще ласковее. «Давай я тебе штуку покажу», — говорит он. «Напиши. Я иду с мечом, судья». Карась написал. «Читай теперь сзаду наперед, от правой руки к левой». «И от правой руки к левой выходит, я иду с мечом, судья». Это очень понравилось карасю. «Подожди, я тебе еще покажу штуку», — говорит второкурсник. Он отлучается куда-то ненадолго и, вернувшись, опять садится подле карася. «Напиши», — говорит, — «лей воду, лей ей Богу, не скажу я никому». Карась в надежде, что еще увидит что-нибудь вроде судьи с мечом, взял карандаш и написал, что требовалось. Но едва успел он кончить последнее слово, как второкурсник окатил его водою из ковша, который он держал за спиною. Мокрый карась понять не мог, что это значит. «Это еще что?» — спросил он. «Сам», — отвечал второкурсник, — «дал расписку, что никому не скажешь». «Ах ты, подлец, подлец!» Но подлец лишь только смеялся. Отвратительный жербас вторил ему. Карась был унижен и оскорблен. Он не вынес смеха жербаса и, увлекшись злобой, довольно сильно ударил его по шее. Но, казалось, жербас был неуязвим. Он после удара, схватившись за живот, раскатился пущим смехом. Карась стиснул зубы и, закрыв лицо руками, собирался плакать. В то время проходил мимо Силыч. Парень лет 18, товарищ ему, 10-летнему мальчугану. Силыч остановился около карася, положил на его плечо руку, а другую ни с того ни с сего сильно ударил в его спину. Дух замер в карасе, потому что удар пришелся против сердца. Он со стоном еле поднял свою голову. «За что?» — спросил он. «Так себе», — ответил Силыч. «И действительно, Силыч, человек, как увидим, далее добрый, сам не знал, зачем сделал подобную гадость. Он ударил не по злости, не для потехи, не потому, что рука затеклась кровью и просила моциону, а именно так себе, бессознательно, как-то само ударилось, нечаянно.